Она поет, и звуки тают, как поцелуи на устах, глядит, и небеса играют в ее божественных глазах. Идет ли все ее движения, иль молвит слово, все черты, так полны чувства, выражения, так полны дивной простоты. 1837 год.